Глава 23. «И было мне слово Господа». Человек. Жили две женщины, дочери одной матери. С молодости они предались разврату, распутничали в Египте. Там мяли их груди и девичьи их соски. Старшую сестру звали Агала, другую — Агалева. Я взял их в жены, и они рожали сыновей и дочерей. Имя Агала означает «Самария», а Агалева — «Иерусалим». Но изменила мне Агала, стала развратничать, утолять свою похоть с любовниками, витязями ассирийскими, одетыми в пурпур, с наместниками и полководцами. Все они прекрасные юноши, наездники и возницы. Расточала она ласки свои перед знатными сыновьями Ассирии и осквернялась идолами всех тех, кому пылала страстью. Не переставала она развратничать со времен Египта, когда египтяне ложились с ней еще юной, мяли девичьи ее соски и изливали на нее свою похоть. И я отдал ее в руки любовников ее, в руки ассирийцев, которым она пылала такой страстью. Они обнажили срам ее, взяли в плен сыновей ее и дочерей, а саму ее изрубили мечами. Они совершили справедливую казнь, и стала ее судьба предостережением для всех женщин. Видела все это сестра ее Агалева, но она была еще порочнее и распутнее, чем сестра. Своим развратом она превзошла разврат сестры. С ассирийцами она утоляла свою похоть, с наместниками и полководцами, с витязями в полном боевом облачении. Все они наездники и возницы, юноши прекрасны. И увидел я, что и она осквернилась, что обе они пошли по одной дороге. А Агалева продолжала свое распутство. Увидала она мужчин, запечатленных на рельефах, изображения халдеев, раскрашенные алой краской, опоясанные поясами с пышными тюрбанами на головах, с внешностью героев. Так изображены были сыны Вавилона. Родина их халдея. Лишь взглянула она на них и воспылала страстью, и отправила послов к ним в Халдею. Пришли к ней сыновья Вавилона на любовное ее ложе, осквернили ее похотью своей. Осквернялась она с ними, пока они ей не опротивили. Выставляла она на показ похоть свою, выставляла на показ срам свой. Потому она стала мне омерзительна, как омерзительна была мне ее сестра. Предавалась она безудержному разврату, вспомнив дни своей молодости, когда проституткой была в Египте. Утоляла свою страсть с любовниками, плоть которых, что у осла, и похоть, что у жеребцов. Так вернулась ты к распутству, которому предавалась в молодости, когда соски твоей груди мяли в Египте. И потому Агалева, так говорит Господь Бог. Я подниму против тебя любовников твоих, уже опостылевших тебе, и приведу их к тебе со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев из Пекода, из Шоа и Коа, а вместе с ними всех ассирийцев. Все они юноши прекрасные, наместники и полководцы, опытные воины и вельможи, наездники и возницы. И придут они к тебе с боевыми колесницами, со множеством воинов. С броней, щитами и шлемами нападут они на тебя со всех сторон. Я отдам тебя им на суд, они будут судить тебя, как захотят. Я заставлю тебя изведать мою ревность. Они поступят с тобою люто, отрежут тебе нос и уши. А что останется, будет мечом изрублено. Сыновей и дочерей твоих они в плен возьмут, а все, что уцелеет, огонь поглотит. Сорвут с тебя твои одежды, возьмут твои украшения. Я положу конец твоему распутству, разврату твоему, который начался еще в Египте. И больше не будешь ты обращать свои взоры к Египту, больше ты о нем не вспомнишь. Ибо так говорит Господь Бог. Я отдаю тебя в руки тех, кто тебя опротивил и опостылил. Они поступят с тобой жестоко. Все, над чем ты трудилась, отнимут, оставят тебя ногой и непокрытой. Обнажится похотливый твой срам и разврат твой и распутство. Вот что будет сделано с тобой за твое распутство с народами, за то, что ты осквернялась их идолами. Ты пошла по той же дороге, что и твоя сестра, потому я вкладываю тебе в руки ее чашу. Так говорит Господь. И будешь ты пить ту же чашу, что твоя сестра испила, чашу глубокую и широкую, чашу полную, и унижена ты будешь и опозорена. Будешь ты пьяна горем. Это чаша ужаса и разрушения, это чаша сестры твоей Самарии. И ты выпьешь ее, до дна осушишь, и разобьешь ее вдребезги и грудь себе расцарапаешь. Так я сказал, говорит Господь Бог. Потому так говорит Господь Бог. Ты забыла меня и отвернулась от меня. Так отвечай же за распутство свое и разврат. И сказал мне Господь, человек, готов ли ты осудить Агалу и Агалеву и говорить им о всех мерзостях их? Развратничали они, и на их руках кровь. С идолами своими они развратничали, и детей, которых мне рожали, отдавали идолам на съедение. И вот еще в чем они виновны предо мною. Святилище мое они осквернили, и субботы мои не соблюдали. Зарежут собственных детей в жертву идолам, и в тот же день приходят в святилище мое, оскверняя его. Вот что делали они в доме моем. Отправляли они послов в далекие страны, чтобы пришли оттуда мужчины. Когда те приходили, ты для них омывалась, подводила глаза сурьмою, наряжалась в свои украшения. Ты садилась на прекрасное ложе пред накрытым столом, и на этот стол ты ставила мои благовония, мои благовонные масла. И раздавались там крики беззаботного сборища, и для мужчин, собравшихся, несли вино из пустыни. Они украшали твои руки браслетами, голову твою прекрасными венками. И сказал я об этой потаскухе потрепанной. Пусть теперь они развратничают с нею. И забавлялись они с ней, словно с проституткой, так забавлялись они с оголой и оголевой, с развратницами. Но будут мужчины судить их по справедливости. За разврат и кровопролитие, за то, что развратничали они и руки свои обогрели кровью. Ибо так говорит Господь Бог. Созвать против них огромную толпу, пусть они задрожат от ужаса, пусть будут растерзаны. Пусть толпа побьет их камнями, пусть изрубит мечами, сыновей и дочерей их убьет, а дома их сожжет. Я положу конец распутству на этой земле, и будет это уроком для всех женщин, чтобы не развратничали они подобно вам. Вы поплатитесь за свой разврат и за идолов ваших, и поймете, что я Господь Бог».